Часть третья. Несколько дополнительных советов. Глава восьмая. Когда отрицательные эмоции бьют через край. Такое случается, будьте готовы. Если вы злитесь, досчитайте до 10, прежде чем начать говорить. Если очень злитесь, считайте до 100. Томас Джефферсон. Если вы злитесь, досчитайте до 10, прежде чем начать говорить. Если очень злитесь, выругайтесь. Марк Твен. Чтобы справиться с эмоциями, предпринимайте конструктивные действия. Вместо того, чтобы пытаться дать определение эмоциям, выяснить их причину и понять, что делать дальше, лучше перебейте отрицательные эмоции, которые испытывает собеседник, положительными. Этого легче добиться, выражая признание, создавая аффилиацию, уважая автономию, признавая статус и выбирая соответствующие вам роли. К сожалению, иногда сильные отрицательные эмоции – гнев, страх, раздражение – могут значительно влиять на поведение других людей. Собеседник способен перестать вас слушать, замолчать или вовсе выбежать из комнаты. Точно так же сильные эмоции влияют и на ваше поведение. Вы можете ощутить злость, раздражение и постоянно прокручивать в голове то, что кто-то сказал или сделал. Если не предпринимать никаких контрмер, велик риск, что эти эмоции усилятся и помешают прийти к разумному соглашению. Хорошо это или плохо, но всплеск сильных эмоций не такая уж редкость. Вы обязательно должны обратить на них внимание, прежде чем они повлияют на вашу способность вести переговоры. Яркий пример тому, что сказано выше. Национальная продуктовая сеть Burger Brothers готовилась к переговорам с владельцами популярной бейсбольной команды Super Sox. Почти 2 года назад Сандра, юрист и совладелец бейсбольной команды, и Билл, юрист продуктовой сети, договорились об условиях и заключили между двумя корпорациями коммерческое соглашение. Один из его пунктов гласил: «Компания Burger Brothers обязуется выплатить бейсбольной команде Super Sox $20 миллионов за право использования логотипа команды на одноразовой посуде своей компании, бумажных стаканчиках и тарелках, а также за эксклюзивное право продавать продукты Burger Brothers во время всех бейсбольных матчей. В свою очередь, команда Super Sox обязуется продвигать бренд компании Burger Brothers и ее продукты через свою сеть, в маркетинговых брошюрах, на стенах спортивной арены, в рекламных объявлениях во время игр и так далее. Через 2 года после подписания этого соглашения топ-менеджмент Burger Brothers был невероятно разочарован теми скромными усилиями, которые команда Super Sox принимала для продвижения бренда Burger Brothers. В довершении, глава компании Burger Brothers посетил один из бейсбольных матчей и не увидел ни одного упоминания о своей компании, кроме крошечного рекламного объявления на задней обложке брошюры о команде. За 2 недели до истечения срока действия соглашения руководство Super Sox инициировало встречу с Burger Brothers, чтобы пересмотреть условия контракта и продолжить сотрудничество. Сандра договорилась о встрече с Биллом. У них сложились хорошие рабочие отношения, когда они вели переговоры по поводу условий первого соглашения. Но с тех пор они ни разу не встречались. «Привет, Билл, рада тебя видеть», — начинает разговор Сандра. «Привет, Сандра, да, давненько мы с тобой не встречались». «Давай сразу перейдем к делу», — с улыбкой предлагает Сандра. «Нам очень нравится работать с тобой из Burger Brothers, и мы хотели бы продолжить наше сотрудничество в том же ключе. Мы даже готовы добавить некоторые новые услуги, разумеется, за соответствующую цену». «Забудьте об этом», — отвечает Билл, скрестив руки на груди. «Вы не выполнили свои обязательства, о которых мы с вами договорились в прошлый раз». «Как не выполнили?» — переспрашивает пораженная Сандра. «Вы уверяли нас», — объясняет Билл, — «что мы будем для вас основным клиентом. Но у меня сложилось впечатление, что мы были одними из 30. Мы не получили услуг, за которые заплатили. Если мы и решим продолжить сотрудничество с вами, то только после того, как вы снизите цену контракта на 4 миллиона. Это приказ руководства Burger Brothers». «Этого не будет», — возмущается Сандра. «Я впервые слышу о том, что вас что-то не устраивает. Я постоянно контролировала команду, чтобы для вас делалось все необходимое». «Я в этом не уверен», — возражает Билл. «Кто бы говорил», — продолжает негодовать Сандра. «И теперь ты сваливаешь всю вину на меня? Почему ты не поднял этот вопрос год назад или 2 года назад?» «Но тогда я не представлял масштаба ситуации», — объясняет Билл. «И ты не мог мне позвонить?» — с удивлением спрашивает Сандра. «Ты говоришь об этом только сейчас? Это смехотворно». «Смехотворно? 2 года назад я защищал тебя перед моим руководством», — вспоминает Билл. «Я убедил Burger Brothers согласиться на эту сделку. Если бы я не поручился за тебя, ничего бы не произошло, и ты не выполнила свои условия по нашей сделке. Так что не смей говорить мне, что это смешно». По мере того, как спор между Сандрой и Биллом набирал обороты, переполнявшие их эмоции мешали мыслить рационально. Несмотря на потенциальную выгоду от сотрудничества для обеих сторон, переговорщики способны сказать или сделать что-то такое, что оскорбит другую сторону и поставит под сомнение возможность возобновления соглашения между компаниями. Подобные ситуации, когда один человек или компания не отвечает ожиданиям другого, происходят часто и всегда вызывают бурю эмоций. Бывает, что давно работающая у вас домработница начинает убирать дом хуже, чем раньше, но при этом требует повышения зарплаты и двухнедельный оплачиваемый отпуск. Или, например, два месяца назад руководитель пообещал стать вашим наставником, если вы перейдете на новую должность, но до сих пор не может найти на вас время. Ситуаций, вызывающих сильные отрицательные эмоции, бесчисленное множество. Вас может предать друг, а коллеги обвинить в некомпетентности или действовать у вас за спиной, чтобы получить одобрение какого-то решения. К вам могут относиться несправедливо, игнорировать ваши идеи или преуменьшать важность для вас какого-то вопроса. Существует множество способов оскорбить человека. Очевидно одно – сильные отрицательные эмоции случаются, так что лучше быть к этому готовым. В этой главе мы расскажем, как преодолеть сильные отрицательные эмоции, свои и чужие. Поговорим о том, почему негативные эмоции, как правило, затрудняют движение соглашения. А также предложим стратегию, позволяющую конструктивно справляться с эмоциями. Сильные отрицательные эмоции могут завести переговоры в тупик. Сильные негативные эмоции создают для участников переговоров две основные проблемы. Во-первых, они могут вызвать эффект туннельного зрения, когда фокус внимания сужается настолько, что вы в состоянии думать только о своих эмоциях. В результате вы утрачиваете способность мыслить ясно и нестандартно. Представим ситуацию, когда две команды ведут переговоры. Среди присутствующих всего одна женщина. Каждый раз, когда она начинает говорить, лидер другой команды перебивает ее или демонстративно смотрит в другую сторону, словно она недостаточно важная персона и недостойна его внимания. Женщину все больше раздражает подобное поведение, и в конце концов ее начинает занимать лишь одно – пренебрежение со стороны лидера другой команды. Туннельное зрение мешает ей рационально рассуждать на темы, по которым ведутся переговоры, и генерировать идеи. Это плохо и для нее самой, и для ее команды. Во-вторых, сильные отрицательные эмоции делают вас до такой степени уязвимым, что в определенный момент начинают контролировать ваше поведение. По мере накала страстей вы рискуете сделать то, о чем потом будете жалеть. Скорее всего, вы не сможете адекватно оценить последствия своего поведения, особенно в долгосрочной перспективе. Например, в порыве гнева вы можете оскорбить свою супругу и в результате спать на диване или уйти с важной деловой встречи, хлопнув дверью, разочаровав своего руководителя и лишившись надежды на повышение по службе. Однако хуже всего то, что эмоции часто подпитывают друг друга. Ваш гнев легко провоцирует аналогичное чувство в другом человеке, точно так же, как вы можете подхватить чье-то раздражение. Сильные отрицательные эмоции напоминают снежный ком, несущийся с вершины горы. Чем дольше он катится, тем крупнее становится. Чем скорее вам удастся справиться со всплеском негативных эмоций, своих и чужих, тем легче не позволить этому эмоциональному снежному кому вас переехать. Контролируйте текущую эмоциональную температуру. Что бы ни стало причиной сильных отрицательных эмоций, для начала нужно признать факт их наличия, чтобы избежать их эскалации. Один из способов понять, что вами овладевают негативные эмоции, это периодически измерять в ходе переговоров свою эмоциональную температуру. Тогда вы дадите волю чувствам и не позволите им помешать действовать рационально. Измеряйте свою эмоциональную температуру. В отличие от измерения настоящей температуры тела, здесь не важно, какая точно у вас температура – 37 или 37,8. Вам даже не обязательно разбираться, какие именно эмоции вы в данный момент испытываете и почему. Главное – понимать, в какой степени они влияют на ваше поведение. Чтобы измерить свою эмоциональную температуру, задайте себе вопрос: являются ли мои эмоции неконтролируемыми? Прошли точку кипения, я уже говорю то, чего не следовало бы. В зоне риска медленно кипят, слишком горячие и вскоре могут стать небезопасными. Управляемыми, под контролем, я отдаю себе в них отчет и способен удержать под контролем. Чтобы ответить на этот вопрос, оцените, насколько вы можете управлять своими эмоциями в данный момент. Чувствуете ли вы, что ситуация под контролем? Или вы уже изо всех сил сдерживаете себя, чтобы не напуститься на партнера по переговорам? Если вам сложно сконцентрироваться на чем-то, кроме собственных эмоций, значит, ваша эмоциональная температура как минимум в зоне риска. Оцените эмоциональную температуру других. Люди, с которыми вы взаимодействуете, также могут находиться под влиянием сильных эмоций, не всегда положительных. Даже если внешне они выглядят спокойными, эмоции могут кипеть внутри, что вызывает неприятные, а порой и катастрофические последствия. Здесь возникает проблема. В процессе переговоров все ведут себя абсолютно по-разному. Одни избегают смотреть в глаза, другие говорят слишком громко, третьи барабанят по столу. Как оценить эмоциональную температуру другого человека при таком разнообразии стилей поведения? Как хороший детектив, обращайте внимание на необычное поведение. Возможно, вам не удастся определить, какие именно эмоции переполняют вашего собеседника, но нехарактерные для него поступки предупредят вас, что его эмоциональная температура повышается. Возможно, он стал говорить громче, изменил тон голоса или говорит слишком тихо, покраснел или замер. Может быть, опоздал на встречу, чего раньше не случалось, и никак это не объяснил. Немного наблюдательности, и вы узнаете, какая манера поведения характерна для вашего оппонента. Всегда ли он дружелюбен, спокоен, энергичен? Прежде чем проводить с кем-то важные переговоры впервые, постарайтесь встретиться в неформальной обстановке, за обедом или чашкой кофе. Это даст возможность не только создать аффилиацию и наладить взаимопонимание, но и понаблюдать за манерой поведения будущего партнера. У вас появится больше информации и будет легче понять, когда он злится или чем-то недоволен. Чтобы оценить эмоциональную температуру другого человека, можно попробовать поставить себя на его место и подумать, нет ли у него основных потребностей, которые в настоящий момент не удовлетворены. Как ваш собеседник оценивает ситуацию? Возможно, он считает, что вы не уважаете его автономию, потому что опоздали на встречу, или думает, что вы предали его, потому что узнал о ваших встречах с его конкурентом. Спросите себя, могут ли эти переживания вызвать в нем негативные эмоции? Продумайте предварительный план действий на случай возникновения отрицательных эмоций. Самый неподходящий момент для борьбы с отрицательными эмоциями – это когда вы уже в их власти. Представьте, что было бы, если бы медперсонал вместо того, чтобы сразу наметить план лечения нового пациента, ждал бы, пока он окажется в реанимации. Воцарился бы хаос. Но для реанимации четко прописаны стандартные процедуры, которых все, от медсестер до хирургов, придерживаются в отношении каждого пациента, попадающего в это отделение. Сторонам, участвующим в переговорах, необходимы собственные стандартные процедуры действий, чтобы быть подготовленными к столкновению с сильными отрицательными эмоциями. Подобная процедура поможет не допустить, чтобы они возобладали. Цель вашего плана действий в чрезвычайной ситуации не в том, чтобы избавиться от сильных эмоций. Положительные или отрицательные, они дают вам возможность узнать об основных потребностях, внутренних интересах и скрытых препятствиях на пути к достижению соглашения. Сильные эмоции могут даже подхлестнуть стремление переговорщиков к совместной работе на результат. Если один из участников полон энтузиазма, это может оказаться заразительным и способствовать долгосрочному партнерству. А нетерпение посредника, который в течение нескольких часов пытается найти компромисс для спорящих сторон, часто вынуждает стороны быстрее прийти к согласию. В любом случае, сильные эмоции выполняют полезную функцию. Вам не стоит полностью игнорировать их, теряя ту энергию и информацию, которые они несут. Вместо этого научитесь делать осознанный выбор, как справиться с сильными эмоциями и вести себя в ситуации, которая их спровоцировала. Самое мудрое решение – прислушаться и к эмоциям, и к доводам разума. Однако, прежде чем анализировать свои эмоции, нужно успокоиться. Успокойтесь, понизьте свою эмоциональную температуру. Справившись с эмоциями, вы будете в большей степени готовы анализировать, о чем они вам говорят и что нужно в связи с этим предпринять. Способы, помогающие успокоиться, могут быть разными. Но суть их в том, что ваши действия должны понизить эмоциональную температуру и сделать ее более управляемой. Вы управляете своими эмоциями, а не они вами. Что можно предпринять, чтобы справиться с эмоциями, когда они почти вышли из-под контроля? Когда испытываешь приступ гнева, некогда думать, как совладать с чувствами. Именно поэтому мы рекомендуем заранее выбрать метод, способный вас успокоить. Опробуйте его, когда поймете, что все внутри вас закипает. Вот несколько возможных вариантов. Медленно сосчитайте от 10 до 1. Сделайте 3 глубоких вдоха через нос и выдоха через рот. Сделайте паузу, посидите некоторое время в тишине. Спросите себя, что стоит на кону лично для вас. Сделайте вид, что вам нужно посетить туалетную комнату или позвонить. Во время паузы расслабьтесь и подумайте, как вести себя дальше. Представьте себе место, где вы можете расслабиться, например, пляж, залитый солнцем, лес или зал, в котором исполняют симфонию. Смените на некоторое время тему разговора. Примите более удобную позу, откиньтесь на спинку стула, скрестите ноги, положите руки на колени или на стол и расслабьте их. Пусть оскорбительные или расстраивающие вас комментарии летят мимо и разбиваются о стену за вашей спиной. Вспомните о подготовленном вами заранее варианте, как успокоить свои эмоции. Один из наиболее эффективных методов – спросить себя, насколько это для меня важно. Некоторые переговорщики, как и супруги, склонны делать из мухи слона и переживать по пустякам. Аристотель сказал, человек может разозлиться, это просто. Но вот разозлиться на правильного человека в правильной степени, в правильное время, по правильному поводу – это совсем непросто. Переговорщики увеличивают или уменьшают эмоциональную магнитуду по конкретному вопросу в зависимости от того, как они оценивают масштаб проблемы. Каждый из нас может воспринимать одну и ту же вещь и как небольшую ошибку, и как вселенскую трагедию. В период Холодной войны советское рыболовное судно вытащило у берегов Массачусетса вершу для омаров, принадлежавшую рыбаку из Нью-Бедфорда. Американское правительство должно было решить, как расценивать этот эпизод. Можно ли это назвать вторжением иностранного государства в территориальные воды США или, на чем в итоге и остановились, спором по поводу одной верши для омаров между рыбаком из Нью-Бедфорда и капитаном траулера. Бывают случаи, когда вы не в состоянии совладать с эмоциями, пока не закончится встреча или стрессовая ситуация. После переговоров, во время долгой паузы или после сложного телефонного разговора попробуйте сделать следующее. Включить успокаивающую музыку, отвлечься, посмотреть телевизор, позвонить другу, почитать газету, прогуляться, но не мучайте себя мыслями о том, кто виноват в сложившейся ситуации. Постарайтесь понять точку зрения оппонента, подумайте, как можно выйти из этой ситуации. Простите, не стоит таить злобу. Успокойте других, снизьте накал их эмоций. Некоторые переговорщики используют сильные отрицательные эмоции как инструмент достижения преимущества. Они надеются, что реакцией на их экспансивные требования будут значительные уступки. Мы, стараясь успокоить их эмоции, действительно способны пойти на уступки, чтобы избежать конфронтации или уменьшить риск иррационального поступка с их стороны, например, отказа от переговоров. Так мы иногда пытаемся подкупить своего ребенка мороженым или чем-то еще, чтобы он перестал капризничать. Когда дети вырастают, эта стратегия становится более затратной и особенно неразумной. Если перестанешь конючить, я куплю тебе велосипед. Ты хочешь машину? Хорошо, но ты должен этим ограничиться и перестать выпрашивать все новые подарки. Бесполезно. К этому моменту мы уже приучили ребенка использовать раздражительность и другие негативные эмоции как способ добиться желаемого. Независимо от того, с кем вы имеете дело, вознаграждение отрицательных эмоций – опасный прецедент. Если вы уступите, это, несомненно, осчастливит разъяренного оппонента. Но он также поймет, чтобы добиться желаемого, ему достаточно продемонстрировать свои отрицательные эмоции. И чем они сильнее, тем лучше. Когда оппонент испытывает искренний гнев, разочарование или смятение, успокоив его, вы разрядите ситуацию и сможете направить переговоры в конструктивное русло. Есть несколько способов повлиять на сильные эмоции других людей. Признайте их основные потребности. Возможно, один из наиболее эффективных способов утихомирить собеседника – это признать его основные потребности. Часто люди хотят, чтобы вы понимали, они злятся или разочарованы и ждут, чтобы вы признавали их основные потребности. Пока вы не продемонстрируете понимание, интенсивность их эмоций вряд ли уменьшится. Как говорилось в третьей главе, в признании другого человека есть три момента. Вы должны понять точку зрения собеседника, найти ценность в том, что он думает, чувствует или делает, и озвучить, какую ценность вы увидели. Например, «Мне кажется, вы разочарованы, что мы до сих пор не пришли к согласию». Так вы выражаете свое понимание. Учитывая, сколько времени вы потратили на подготовку этого нового варианта документа, я вполне могу понять ваши чувства. Так вы озвучиваете, что вы видите ценность в точке зрения оппонента. Возьмите паузу. Вместо того, чтобы ждать, пока эмоции раздраженного оппонента не начнут бить через край, вы можете сделать вид, что вам нужно ненадолго прерваться и озвучить эмоции, свои и чужие. Я расстроен тем, как идет процесс переговоров, и подозреваю, что вы тоже. Давайте сделаем 15-минутный перерыв, чтобы подумать, как мы могли бы эффективнее работать вместе и сэкономить время и нервы. Сделанный вовремя перерыв действительно может сгладить негативные эмоции. Во время паузы стороны должны думать не о том, кто виноват в сложившейся ситуации, а о том, как продвинуться в переговорах. Короткая пауза зарядит вас и ваших оппонентов энергией, если вы не слишком напряжены или расстроены. Однако сильные отрицательные эмоции легко могут вспыхнуть вновь, если напряжение между партнерами по переговорам слишком очевидно и противостояние кажется неизбежным. В этом случае 5- или 10-минутный перерыв принесет некоторое облегчение, но с чисто физической точки зрения этого времени будет недостаточно, чтобы наше тело подстроилось под ситуацию. Смените состав участников или место переговоров. Если эмоциональная температура кого-то из участников достигла точки кипения, можно попытаться снизить накал страстей, сменив состав участников или место переговоров. Например, вы можете сказать: «Предлагаю, чтобы наши помощники поработали полчаса и совместно решили, как нам двигаться дальше, а затем вернемся к этому вопросу». Или предложите нейтральное место для проведения следующей деловой встречи. В случае международных переговоров место их проведения обычно выбирается так, чтобы стороны не подвергались эмоциональному влиянию со стороны СМИ, коллег и команды. В повседневных переговорах смена места их проведения часто влияет на изменение эмоциональной атмосферы. Деловая встреча, назначенная в кофейне, на террасе кафе или в ресторане, может оказать успокаивающий эффект на участников. Определите возможные причины отрицательных эмоций. После того, как мы успокоились, необходимо решить, как быть с эмоциями, которые мы только что испытали. Сильные отрицательные эмоции повторяются, если вовремя не понять, что их спровоцировало. При этом иногда определить причину непросто. Сильные негативные эмоции – сигнал того, что игнорируется какая-то из основных потребностей, но они не указывают, какая именно. Эмоции не оставляют нас до тех пор, пока мы не поймем, какое сообщение они нам передают. Только восприняв эту информацию и то, как она соотносится с текущей ситуацией, мы сможем исправить проблему. Проанализируйте, не стали ли возможными причинами отрицательных эмоций основные потребности. Отрицательные эмоции бывают вызваны множеством причин. Мы испытываем разочарование, когда нам предлагают не слишком хороший выбор. Мы голодны, хотим спать или имеем непреодолимые разногласия с продавцом по поводу того, за сколько готовы купить какую-то вещь. Помимо этого, сильные негативные эмоции могут быть спровоцированы неудовлетворенной основной потребностью. Если вы и ваш собеседник расстроены, вспомните о 5 основных потребностях. Спросите себя, могут ли мои отрицательные эмоции быть вызваны тем, что ситуация не отвечает одной из моих основных потребностей. Но какой именно? Что задело меня в словах или действиях оппонентов? Как я могу добиться удовлетворения основных потребностей? Задавайте вопросы, чтобы проверить свои предположения. Даже если вы знаете, что вызвало всплеск негативных эмоций у другого человека, проверяйте свои предположения. Можно отложить в сторону свои записи, посмотреть на собеседника и спросить: «Я сказал или сделал что-то такое, что вас расстроило?» Очень легко попасть в ситуацию, когда мы уверены, что знаем причину неприятностей собеседника. Однако на самом деле ошибаемся. Один из примеров подобного ошибочного убеждения – история, которую рассказал Роджеру его однокурсник. «Однажды ночью меня разбудила жена и пожаловалась на острую боль в правом боку. При прощупывании живот был мягкий. У нее слегка поднялась температура, и я решил, что это может быть аппендицит. Я позвонил знакомому хирургу, разбудил его, объяснил ситуацию и попросил встретить нас в больнице. Он не сразу узнал меня с просонья, но когда понял, с кем разговаривает, попросил не волноваться, дать жене таблетку аспирина и отправить спать. Доктор был уверен, что это не аппендицит. Я очень переживал и поинтересовался, почему он так убежден в своей правоте. Он ответил, что теперь окончательно проснулся и понимает, в чем дело. Он заявил, что врач он, а не я, а потому всем нам пора вернуться в свои кровати. Я продолжал настаивать на объяснении, и выяснилось, что непоколебимая уверенность врача основывалась на его знаниях. Он хорошо помнил, что 5 или 6 лет назад удалил моей жене аппендикс. «Ни у одной женщины не может быть второго аппендикса», — сказал он. Я подтвердил, что в этом доктор абсолютно прав, вот только у некоторых мужчин может быть вторая жена, и попросил его все-таки встретить нас в больнице. Сформулируйте свою цель, прежде чем эмоционально реагировать на ситуацию. Сильные негативные эмоции служат сигналом того, что, возможно, какая-то из основных потребностей не удовлетворена. Наши эмоции пытаются заставить нас незамедлительно исправить эту ситуацию. Мы часто испытываем искушение моментально отреагировать на всплеск эмоций, своих или чужих. Хочется избавиться от гнетущего ощущения внутри и нейтрализовать любые отрицательные эмоции, направленные в наш адрес. Однако, мгновенно реагируя на ситуацию, мы рискуем совершить необдуманный поступок и не принять во внимание более важную цель. Если эмоции выходят из-под контроля, то, скорее всего, каждая из сторон конфликта будет реагировать на поведение другой, но при этом не руководствуясь никакими четкими целями. В подобной ситуации нет времени на обдумывание, эмоциональная температура повышается так же быстро, как ставки в переговорах. То, что изначально являлось обсуждением финансовых проблем, превращается в конфликт по поводу статуса и автономии. Как выбрать правильную стратегию для выражения своих эмоций? Определите цель. Как только вы поймете, в чем она заключается, станет проще найти оптимальную стратегию, чтобы справиться с эмоциями. Например, если ваша цель – объяснить собеседнику, как вы восприняли его некорректное поведение, лучше завести об этом разговор за чашкой кофе, в ситуации, когда клиент не платит вам за рабочее время. Если же вы хотите выговориться, чтобы избавиться от отрицательных эмоций, вам стоит обсудить ситуацию со своей второй половиной или с коллегой, которому вы доверяете. В переговорах существует 4 основных причины, по которым люди выражают свои эмоции. Таким способом они и хотят избавиться от эмоций, объяснить другим людям, как они восприняли их поведение, повлиять на других, улучшить взаимоотношения. Первая цель – избавиться от эмоций. Держать отрицательные эмоции в себе трудно. Подобно тому, как влюбленный хочет рассказать о своем чувстве всему миру, раздраженный партнер по переговорам стремится избавиться от внутреннего напряжения, вызванного негативными эмоциями. Зачастую разозленному человеку больше всего хочется как можно быстрее и резче высказать свое недовольство тому, кто стал причиной его переживаний. Джон и Луиза развелись после 7 лет брака. У них 2 детей. В течение недели они живут с Луизой, а на выходные Джон забирает их к себе. Несколько недель подряд Джон очень поздно привозил детей после выходных. Когда это случилось в первый раз, Луиза промолчала. «Лучше сохранять хорошие отношения ради детей», — подумала она. После второго раза Луиза снова ничего не сказала, хотя язык у нее так и чесался. В третий раз Луиза решила, что лучшее, что можно сделать, это закатить Джону скандал. Но насколько мудрым было это решение? Выплеснув эмоции, можно сделать плохую ситуацию еще хуже. Взрыв эмоций чаще вредит, чем приносит пользу. А если мы демонстрируем свои эмоции человеку, который нас разозлил, это может иметь катастрофические последствия. Представьте себе диалог между Луизой и Джоном. По мере того, как раздражение Луизы растет, она все сильнее верит, что Джон ущемляет ее права. Она думает, как он смеет самовольно увеличивать свое время общения с детьми. Ее гнев постоянно подпитывается. Наконец, когда он привозит детей позже в третий раз, она выскакивает из дома, несется к его автомобилю и кричит: «Ты что, не умеешь пользоваться часами? Ты опоздал, ты вечно опаздываешь. Дети уже давно должны быть со мной, ты всегда думаешь только о себе». Он пытается защититься и огрызается в ответ: «Если бы ты привезла мне их вовремя, то, возможно, мы не опоздали бы. Ты не имеешь права отнимать время, которое я провожу со своими детьми, но ты всегда стремишься меня контролировать». Слово за слово страсти накаляются. На каждую словесную атаку одного второй придумывает оправдание. Каждый все больше убеждается, что прав именно он. В процессе нарастания раздражения бывший муж и жена становятся все категоричнее. В итоге каждый полагает, что имеет полное право чувствовать себя расстроенным. Это легко может привести к эмоциональному взрыву. Сосредоточьтесь на том, чтобы понять, а не обвинить. Когда эмоции близки к точке кипения, нужно отдавать себе отчет в том, что у вас может возникнуть желание обвинить кого-то в ваших чувствах. Вы ворчите на коллегу: «Это ты виновата, что мы не получили это предложение вовремя». Или же вы обвиняете себя: «Как я могла быть настолько глупа, что не проверила, отослали ли мы это предложение?» Но обвинениями делу не поможешь. Обычно все заканчивается тем, что вы попадаете в замкнутый круг, состоящий из попыток оправдаться, критики и негативных эмоций. Гораздо полезнее изменить фокус внимания и сосредоточиться на попытке понять сообщения, которые несут ваши эмоции. Это не просто, если они кипят. Лучше сначала немного успокоиться. Однако попробуйте докопаться до основных потребностей, которые могли вызвать ваши отрицательные эмоции. Вы почувствуете себя лучше, если поймете, что вас так расстроило в поведении других. Осознав, что вас беспокоит, вы сможете предпринять какие-то действия, чтобы все исправить. Посмотрим, как будут развиваться события, если Луиза последует этому совету. До приезда Джона она уделяет несколько минут тому, чтобы понять переполняющие ее эмоции. Она отдает себе отчет, что Джон нарушает ее автономию, постоянно привозя детей поздно и не ставя ее в известность. Понимание причины раздражения приносит ей некоторое облегчение. Когда Джон приезжает, она в состоянии ясно выразить, чем недовольна. Вместо того, чтобы обвинять Джона в том, что он безответственный отец и не способен даже привести детей домой вовремя, она говорит: «Я очень расстроена. Мне казалось, мы с тобой договорились, во сколько ты привозишь детей домой. Я ошиблась? Я специально рано вернулась после деловой встречи, чтобы не опоздать». Выслушав его ответ, она решает узнать больше и спрашивает: «Как ты относишься к этой ситуации? Как нам избежать подобного в будущем, чтобы не расстраивать друг друга?» Конечно, иногда эмоции настолько зашкаливают, что все рациональные советы кажутся бесполезными. Вам просто хочется выпустить пар. Мы настоятельно рекомендуем вам делать это осторожно. Выплескивая эмоции, старайтесь не подпитывать свой гнев. Когда вы обсуждаете то, что вас разозлило, отдавайте себе отчет, что вы неосознанно способны находить все новое оправдание своим отрицательным эмоциям. Ваш собеседник может полагать, что у вас нет причин для расстройства или что они недостаточны, но вы слышите только себя. Чем больше вы оправдываете свой гнев в разговоре с коллегой, с другом или с человеком, который вас расстроил, тем больше убеждаетесь в собственной правоте. Вместо того, чтобы избавиться от эмоций, вы лишь усиливаете их. Говорите по существу. Чтобы избежать длинных оправданий, не стоит перечислять в разговоре все свои прошлые обиды. Это совсем как в тот раз, когда ты... Хотя Джон и Луиза обсуждали вопрос пунктуальности и того, когда они привозят друг другу детей, каждый из них отклонялся от темы разговора. Луиза нападала на Джона с обвинениями, что он вечно опаздывает, а Джон парировал, что она всегда старается его контролировать. Эти обвинения и словесные атаки превратили небольшой конфликт в беспорядочную перебранку. Советуем вам сконцентрироваться на текущей ситуации. Первое правило – не вспоминайте старые обиды и не оскорбляйте друг друга. Обсуждайте только те вопросы, которые имеют отношение к текущей ситуации. Если первое правило нарушено, пусть каждая сторона возьмет короткий тайм-аут, чтобы обдумать, как продуктивно двигаться дальше. Выплесните свои эмоции в разговоре с третьей стороной, а не с человеком, который послужил их причиной. Выплескивать свои эмоции стороннему наблюдателю, даже близкому другу, рискованно, потому что он, как правило, поддерживает вашу сторону. А это только усилит ваше негативное отношение к человеку, с которым у вас конфликт. Джон, отвезя детей к Луизе, направляется в местный бар. Он понимает, ради детей ему нужно поддерживать с бывшей супругой хорошие отношения, но Джон очень расстроен после общения с ней. В баре Джон встречает приятеля и сразу же начинает выпускать пар. «Это чертова Луиза, совсем слетела с катушек, такое ощущение, что она хочет спрятать от меня детей, это невероятно». Приятель Джона только подливает масло в огонь. «Да, это просто нелепо, какое право она имеет так поступать с твоими детьми». В итоге Джон еще больше убеждается в своей правоте, и конфликт между ним и Луизой, скорее всего, продолжит набирать обороты. Чтобы не превратить выражение эмоций в демонстрацию обеими сторонами самооправданий, рекомендуем не высказывать их человеку, который вас расстроил. Вместо этого обсудите сложившуюся ситуацию с незаинтересованным лицом, другом или коллегой, который поможет вам скорректировать взгляд на ситуацию и уравновесит ваше оправдание самого себя. Например, Джон после разговора с Луизой мог бы позвонить близкому другу, которому он доверяет, чтобы немного абстрагироваться от ситуации. Он мог бы сказать: «Я снова поругался со своей бывшей, мне нужно выпустить пар. У тебя есть время, чтобы выслушать меня? Хотелось бы услышать твой совет, потому что я сейчас не в состоянии адекватно воспринимать происходящее». Поставьте себя на место другой стороны. Если вы сами анализируете свои эмоции или делитесь с коллегой, проявите сдержанность и не усугубляйте ситуацию. Один из способов – поставить себя на место оппонента и попробовать выплеснуть эмоции с его точки зрения. Что он мог бы сказать? Как описал бы ваш конфликт? Высказываясь с позиции собеседника, вы получаете возможность лучше понять его точку зрения, а также сгладить собственные эмоции. Напишите письмо человеку, спровоцировавшему ваш гнев, но не отправляйте его. Иногда в силу разных причин невозможно прибегнуть к помощи третьей стороны, чтобы справиться со своими эмоциями. Вы можете сделать это самостоятельно. После переговоров или во время перерыва напишите письмо человеку, который вас задел. В нем расскажите, как вы восприняли его поведение. Добавьте в письмо предложение о том, как эффективно продолжить диалог, но не отправляйте его. Подождите по крайней мере день-другой, чтобы понять, будет ли это послание способствовать вашим целям в переговорах. Вы можете показать его коллеге, которому доверяете, и обсудить с ним ситуацию, а также узнать его мнение по этому поводу. Вторая цель – объяснить другим, как вы восприняли их поведение. Вторая цель, из-за которой человек выражает свои отрицательные эмоции, это желание объяснить собеседнику, как он воспринимает его поведение. Возможно, партнер по переговорам сказал или сделал что-то, оказавшее на вас большое эмоциональное влияние. Оппонент сможет лучше понять вас и ваши чувства, если вы четко изложите ему, как его поведение отразилось на вас. Рассмотрим пример. Студентку, изучавшую медицину, назначили практиканткой опытного пожилого врача. Во время работы он постоянно задавал ей вопросы, проверяя знания анатомии. Если она ошибалась, он саркастически замечал: «Нужно лучше учиться». Ее задевали подобные комментарии, она чувствовала себя униженной. Однако, вместо того, чтобы заподозрить наставника в том, что он делает это нарочно, и высказать все, что она об этом думает, девушка решила с ним спокойно поговорить. «Спасибо, что нашли время со мной встретиться. Мне не просто выразить словами то, что я хочу вам сказать. Я чувствую себя очень неловко, когда неправильно отвечаю на ваши вопросы. Я очень усердно занимаюсь. Но сейчас у меня такое чувство, что я в принципе не способна к медицине. Я думаю бросить учебу». Врач крайне удивился. Он уверил ее, что ежегодно выбирает одного из лучших студентов, чтобы стать его наставником, отточить и довести до совершенства его навыки. В этом году он выбрал ее. Студентка только выиграла, обсудив свои переживания с наставником. Но как бы она поступила, если бы он ответил ей так? «Если решила, бросай. Если тебе не нравится медицина, займись чем-нибудь другим». Она могла бы ответить, как воспринимает эти слова. «В университете я чувствую себя потерянной, он такой огромный. А когда вы предлагаете заняться чем-то другим, это не тот совет, который мне нужен». Возможно, наставник все равно не захочет ей помочь, но зато у него будет четкое понимание эмоционального состояния практикантки. Третья цель – повлиять на других. Третья цель, ради которой люди выражают эмоции, это повлиять на поведение оппонента в ходе переговоров. Демонстрируя степень интенсивности собственных эмоций, вы заявляете о важности своих интересов. Здесь необходимо различать две ситуации. В первом случае переговорщики искренне выражают свои эмоции. Они просто не в состоянии держать их в себе. И они так проявляют свои чувства, что вторая сторона может проникнуться сочувствием. Совсем другое дело, когда переговорщик демонстрирует эмоции, чтобы целенаправленно повлиять на оппонента. Скрывая свои истинные эмоции, переговорщик примеряет на себя роль актера и притворяется, будто кипит от негодования. Однако цель все та же – повлиять на поведение партнеров. Если речь идет о случаях, когда мы осознанно используем эмоции, чтобы повлиять на оппонентов, далеко не всегда можно понять, когда человек искренне выражает сильные эмоции и когда притворяется, что их испытывает. Демонстрация безудержного гнева – это иногда стратегический акт, направленный на то, чтобы повлиять на поведение собеседника. Очевидный гнев родителей может заставить подростка выполнять свои обязанности, когда никакие убеждения и просьбы не помогают. Ваша вспышка гнева способна убедить людей действовать в ваших интересах. На что вы готовы пойти, чтобы склонить другую сторону принять ваши условия? Возможно, уйти с переговоров, хлопнув дверью, разорвать свои документы, повысить голос, но не забывайте, другая сторона готова сделать то же самое. Например, пытаться повлиять на вас, чтобы вы купили дом по более высокой цене. Выражение сильных эмоций – это еще и способ формировать мнение окружающих. Например, старший юрист считает нового помощника безинициативным и неспособным вести сложные дела престижных клиентов. Молодой человек, зная, что думает о нем старший коллега, может намеренно горячо отстаивать свое мнение во время деловых встреч. Редко бывает абсолютно ясно, насколько искренни эмоции другого человека. Эта неопределенность побуждает переговорщиков блефовать, вводить в заблуждение и откровенно обманывать. Как уже говорилось выше, доверие – это вопрос личного анализа рисков. Аферист – это человек, которому вы ошибочно доверяли. Будьте осторожны. Не выдавайте неоправданный кредит доверия. В то же время переговорщикам удается добиться больших результатов, когда они доверяют своим партнерам и сами заслуживают доверия. Когда возникает соблазн сыграть нечестно, задумайтесь о рисках и издержках этого решения. Гораздо разумнее вести себя так, чтобы и вы, и ваши дети, и другие могли вами гордиться. Четвертая цель – улучшить взаимоотношения. Четвертая цель выражения эмоций – сохранить или наладить взаимоотношения с другими. У многих переговорщиков деловые отношения носят долгосрочный характер. Здесь, как в семейной жизни, если вы не в состоянии справиться со скрытым напряжением, это может привести к неспособности эффективно работать вместе. Каждая сторона видит противоположную в негативном свете, и со временем все только усугубляется. Эмоциональное сопротивление усиливается до тех пор, пока они не разрывают отношения. Существует две основные тактики улучшения взаимоотношений. Первая заключается в том, чтобы объяснить свои намерения и причины, почему вы действовали именно так. Слишком часто люди склонны давать поведению других наихудшие объяснения. Вы можете избежать этого, прояснив свои намерения. Например, другая сторона подозревает, что вы подготовили проект соглашения, руководствуясь своими интересами. Если это не так, просто скажите: «Я подготовил рабочие варианты этого предложения, чтобы повысить эффективность нашей совместной работы. так как мы ограничены во времени. Вы можете внести любые изменения, которые сочтете нужными. Мне кажется, что пока мы имеем право не относиться ко всем предложениям как к обязательствам, от кого бы они ни исходили. Вторая тактика такова. Если вы сказали или сделали что-то, вызвавшее у других резко отрицательные эмоции, извинитесь. Совсем несложно сказать «мне очень жаль», но эти простые слова могут изменить ваши отношения с людьми. Вовремя принесенные и искренние извинения способны исправить наметившиеся ухудшения отношений. Эффективные извинения должны включать в себя признание того, что ваши действия негативно повлияли на другого человека, выражение сожаления и обязательство не допускать подобного впредь. Вы можете сказать «мне жаль, что ты чувствуешь себя расстроенным», но гораздо действеннее будет фраза «мне жаль, что мое некорректное поведение так тебя расстроило». Рекомендации для Burger Brothers и Super Sox. Давайте вернемся к переговорам между продуктовой сетью Burger Brothers и бейсбольной командой Super Sox. В переговорах участвовали Билл, юрист сети, и Сандра, владелец команды. Если бы у оппонентов был второй шанс, то какие рекомендации мы бы дали им, чтобы каждый достойно справился с бурным всплеском своих эмоций? Рекомендации Биллу, представителю Burger Brothers. Билл находится в сложной ситуации, ему необходимо поддерживать на должном уровне три линии отношений. Во-первых, отношения между компаниями Burger Brothers и Super Sox. Чтобы они успешно работали вместе, им необходимо чувство аффилиации и доверия друг к другу. Во-вторых, особые отношения с Сандрой, они успешно сотрудничали в прошлом, но сейчас Билл должен сообщить ей неприятные новости. И в-третьих, отношения с главой компании Burger Brothers, поскольку ранее именно Билл убедил руководство заключить соглашение с Super Sox. Теперь на кону его репутация. Подготовить предварительный план действий на случай, если эмоции начнут зашкаливать. Билл отдает себе отчет в том, что его эмоции могут выйти из-под контроля на всех этапах общения с Сандрой. Ему необходимо поддерживать три линии отношений, поэтому он уделяет несколько минут на размышление о том, как сможет справиться с ситуацией, если страсти начнут накаляться. Он решает, что в этом случае сделает три глубоких вдоха, а если гнев начнет одолевать Сандру, то сначала он попробует найти положительные моменты в ее точке зрения. Но если и это не поможет, то он предложит сделать короткий перерыв, чтобы понять, как нам дальше работать. Определить возможные причины негативных эмоций. До начала переговоров Билл старается определить, как на основные потребности Сандры повлияет то, что он поднимет вопрос о неудовлетворенности Burger Brothers рекламной кампании Super Sox. Он записывает на листе бумаги основные потребности и комментарии относительно каждой из них. Аффилиация. У нас с Сандрой давно сложились хорошие рабочие отношения. Возможно, она чувствует себя так, словно я их предаю. Автономия. Сандра, вероятно, будет раздражена тем, что я поднимаю вопрос о проблемах с рекламой именно сейчас. Она мало что может сделать, чтобы исправить прошлые ошибки. Не исключено, что она считает, будто я поднял этот вопрос, чтобы получить более выгодные условия по будущему контракту. Признание. Скорее всего, она думает, что я не понимаю или не ценю ее точку зрения на сложившуюся ситуацию. Я должен выяснить, что она и Super Sox сделали для нас. Статус. Так как Сандра совладелец команды Super Sox, она может посчитать, что я принижаю ее статус, если ставлю под сомнение ее эффективность как организатора. Она почувствует себя недооцененной из-за того, что мы всерьез рассматриваем возможность прекратить работу с командой. Роль. Сандре нравится роль участника мозгового штурма, нестандартный подход к рекламе и маркетингу. Наш разговор может не принять такого направления, по крайней мере, сразу. Понять, зачем он выражает свои эмоции. Билл задает себе вопрос, зачем я изливаю свой гнев на Сандру и команду Super Sox. Чтобы высказать все Сандре в лицо, нет. Я рискую потерять преимущество от наших долгосрочных отношений. Возможно, мне лучше выпустить пар, обсудив эту ситуацию с женой. Она сможет оценить правильность моих эмоций и самооправданий. Чтобы объяснить Сандре, как небрежность Super Sox в исполнении своих обязанностей сказалась на мне и компании Burger Brothers? Да. Наши будущие отношения могут выиграть, если Сандра поймет, какие проблемы вызвала недостаточная продуктивность команды. А если она узнает, что руководство мною недовольно, возможно, она лучше поймет, в какой ситуации оказался я. Я могу привести конкретные примеры того, что Super Sox не выполнила свои обязательства по рекламе Burger Brothers. Я также могу объяснить Сандре, что именно я убедил босса сотрудничать с ними. И мне не нравится то, что из этого получилось. Эта проблема коснулась меня лично. Чтобы повлиять на Super Sox? Да. Я думаю, что мне стоит выразить свое мнение эмоционально, чтобы Сандра поняла. Она должна отреагировать на сложившуюся ситуацию. Цель в данном случае заключается в том, чтобы команда Super Sox увеличила объем рекламы нашей компании и обратила внимание на те организационные вопросы, которые спровоцировали проблему. Чтобы улучшить взаимоотношения? Да. Я ценю Сандру как человека и профессионала. Мы успешно сотрудничали в прошлом. Если я отнесусь к ней с уважением и предложу, как сделать нашу совместную работу эффективнее, возможно, наши взаимоотношения улучшатся. Мы сумеем уладить наши разногласия. Снизить свою эмоциональную температуру. Осталось 10 минут до встречи с Сандрой, и Билл замечает, что его эмоциональная температура резко повысилась. У него вспотели руки, он не может сосредоточиться и начинает нервничать. Как и задумал, Билл делает 3 медленных глубоких вдоха и немного успокаивается. Подготовившись таким образом, Билл готов к американским горкам эмоций предстоящей встречи. Он знает, что делать, если эмоции его или Сандры выйдут из-под контроля. К тому же, если он позволит своим эмоциям выплеснуться, он точно знает, с какой целью это произойдет. Эта подготовка не только поможет ему в ходе встречи, но и позволит почувствовать себя увереннее. Рекомендации Сандре, совладелицы команды Super Sox. Главный совет Сандре – подготовиться. Пока что она понятия не имеет, что собирается идти по минному полю. Подготовка поможет ей защититься и, возможно, завершить переговоры с удачным для себя результатом. У Сандры мало свободного времени, так как она совладелец команды Super Sox. Однако она прекрасно понимает, что ставки в предстоящих переговорах с Биллом высоки. Поэтому Сандра находит полчаса, чтобы подготовиться к встрече. Она тратит 15 минут на анализ 7 элементов переговоров и того, как применить их к своей ситуации. Еще 15 минут она тратит, чтобы подготовиться к эмоциям, которые могут возникнуть. Спланировать действия на случай, если эмоции начнут зашкаливать. Сандра – переговорщик с многолетним стажем. Она считает, что предстоящие переговоры с Биллом пройдут легко, но знает, как быстро и к тому же в самый неожиданный момент возникают отрицательные эмоции. Поэтому она решает, если ее эмоциональная температура приблизится к критической, надо сделать паузу, сосчитать от 10 до 1 и лишь после этого подумать, как реагировать на ситуацию. Если Билл начнет злиться или расстраиваться, она абстрагируется от ситуации и позволит любым грубым комментариям пролетать мимо и разбиваться о стену за ее спиной. У Сандры не хватает времени на анализ основных потребностей, которые могут быть значимы для Билла. Тем не менее, она выписывает все 5 основных потребностей в блокнот, чтобы в случае необходимости информация оказалась у нее под рукой. Воплотить предварительный план действий в чрезвычайной ситуации. После утренней деловой встречи Сандра наконец направляется на переговоры с Биллом. Она полна решимости обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Услышав, что он недоволен тем, как Super Sox выполняет свои обязательства, она удивлена и озадачена. В голове проносятся мысли: «Я днями и ночами трудилась, чтобы Burger Brothers была довольна. Что за бред несет Билл?» Она понимает, что эмоции начинают переполнять ее и старается вернуть душевное равновесие. Прежде чем отвечать Биллу, она делает паузу, считает от 10 до 1, а затем думает, как отреагировать на его слова. Эта пауза помогает замедлить темп разговора. Билл с нетерпением ждет ответа. Определить цель. Сандра лихорадочно обдумывает ситуацию. Ее так и подмывает наброситься на Билла за то, что он смеет ставить под сомнение деятельность Super Sox. Но она сдерживается, понимая, что ее основная цель – сохранение хороших отношений с Биллом и его компанией. Она осознает, что Билл может пытаться использовать свой эмоциональный взрыв, чтобы повлиять на Super Sox и получить более выгодные условия сотрудничества. Ей нужно найти способ справиться с негативными эмоциями Билла, но обойтись при этом без значительных жертв со своей стороны. Она решает, что ей стоит признать сложность ситуации Билла. Это ничего ей не стоит, и она может получить дополнительную информацию. Она делает медленный глубокий вдох и говорит: «Я очень удивлена, что мы не узнали о вашем недовольстве раньше, и я хочу понять, в чем суть претензий. Могу я услышать конкретные примеры, когда мы, по вашему мнению, не выполнили свои обязательства?» Она признает точку зрения Билла и начинает лучше понимать его мотивы, опасения и надежды. Она узнает, что компания Burger Brothers по-прежнему заинтересована в сотрудничестве. Она понимает, что Билл все так же уважает ее. И, наконец, она видит, что у них остается множество вариантов для совместной работы. Выводы. Сильные негативные эмоции часто появляются именно тогда, когда мы меньше всего этого ждем. Чтобы с ними справиться, нужно быть подготовленным. В процессе подготовки следует оценить эмоциональную температуру, иметь предварительный план действий в чрезвычайной эмоциональной ситуации, успокоить сильные негативные эмоции, определить причину эмоций, действовать, руководствуясь четкой целью. Многие полагают, что высказывать свое недовольство оппоненту – это полезный способ избавиться от отрицательных эмоций. Однако обычно после этого все становятся еще более раздраженными. Придумывая аргументы, почему мы правы, а другая сторона ошибается, мы только нагнетаем обстановку. Дать волю своим эмоциям может оказаться полезным шагом, но это оправдано только тогда, когда кто-то может скорректировать ваше самооправдание и сохранить непредвзятость в оценке позиций обеих сторон.